Я могу указать на него пальцем и... — подумал Шава. — Но чего он этим добьется? Малина уж точно не воскресит. А смерть Стилиана, вероятно, лишь развяжет новую гражданскую войну, а, может быть, и не одну. Шава взглянул на свои руки. Даже возможности убивать есть предел. Кто бы мог такое представить? Стилиан проехал мимо, направляясь во дворец. Слуги будут заботиться о нем так же, как заботились о Малиине. С ними никогда и ничего не случалось, кто бы не правил Видесом. Они были необходимы и знали об этом. Солдаты из Стилиана выглядели так солдаты. Шава не видел, чем они отличаются от воинов, которых возглавлял Малиин. Насколько ему было известно, некоторые из них были теми, кого повел за собой Малиин. Теперь Стилиан командовал всеми солдатами империи и будет ими командовать, если какой-нибудь новый мятежник не свергнет его. Небольшая группа горожан двинулась за парадом, восхваляя солдат и их повелителя. Большинство же разошлось по своим делам, как только парад закончился. Автократеры приходят и уходят. Жители столицы восхваляют их, когда они садятся на трон, и обычно насмехаются над ними потом. Иногда какой-нибудь автократер отвечает на издевательство и глумление резней. Она редко останавливает поток насмешек, зато очерняет его имя в истории Видесса. Шава вернулся в гостиницу. Он почти не удивился бы, увидев там солдат, поджидавшего, чтобы отвезти к Стилиану, но солдат не было. — Вы не захотели увидеть нашего нового правителя? — спросил он тактичечка. — Только не я! — Лардис пересыпал маслины из кувшина в миску. — Я ведь не каких-нибудь там благородных кровей. Так какая мне забота до того, чье лицо окажется на золотых монетах, пока я могу их тратить? Он поставил кувшин, пошарил под стойкой и достал свернутый кусок пергамента. — Какой-то парень принес это для вас. — Спасибо. Шава взял пергамент. На нем была оттиснута печать с четким изображением лика Фоса из собора. — Созумен, — подумал Шава. Он сломал печать, причем сделал это с особым удовольствием, и развернул пергамент. Почерк вселенского патриарха был тонким, словно паутинка, но ровным и разборчивым. Шава прочел. — Ты поступишь хорошо, если решишь исчезнуть. Синод наверняка тебя приговорит, и тебя, скорее всего, ждет очень суровое наказание. Разве не лучше быть отвергнутым, но отсутствующим, чем подвергнуть себя суровостям нового режима? Подойдя к очагу, Шава бросил записку в огонь. Пергамент свернулся, почернел и вспыхнул. Через несколько секунд его не стало. Зато память о нем не сгорела. Созумен противостоял Шаве всем сердцем, всей душой, и тем не менее, похоже, патриарх не желал видеть Ршаву мертвым. Подобное великодушие казалось Шаве бессмысленным. Если бы он сам был вселенским патриархом, а Созумен его богословским противником, Шава сделал бы все, лишь бы его уничтожить. А не получили ли солдаты Стилиана приказ арестовать любого священника, который попытается тайком выбраться из города? Шава бы такое не удивило. — Что там было написано, святой отец? — поинтересовался Лардис. — Ничего. Шава махнул рукой. — Ничего особенного. В назначенный срок синод возобновил работу. Солдаты перед собором разглядывали Шаву со смесью презрения и осторожности. Осторожность победила. Никто из них не осмелился произнести ни слова насмешки или угрозы. Вероятная история о том, что случилось с Аркадием, ничего не утратила при пересказе. Кто захотел бы рискнуть в надежде, что с ним не случится такое же? Когда Шава вошел в собор, священники и прилаты шарахнулись от него, словно он был переносчиком какой-нибудь отвратительной болезни. — Так оно и есть, — подумал Шава. — Болезнь это называется правда. И нет более глухих, чем те, кто не желает слушать. А теперь в его жилах текла еще и неправильная кровь, что лишь усугубляло ситуацию. Неподалеку от входа Сузумен разговаривал с двумя священниками. Едва заметив Шаву, он прервал разговор. «Святейший отец!» — окликнул патриарх, торопливо направляясь к Шаве. «Разве вы не получили мое письмо?» Его морщинистое лицо исказило гримаса отчаяния. «Получил», — спокойно ответил Шава. «Тогда почему вы не последовали моему совету?» Шава взглянул на патриарха, сквозь него. «Полагаю, это достаточно очевидно, Пресвятой Отец?» «Нет», — Созамен покачал головой. «Нет, это вовсе не очевидно. Если только...» Он прервал себя на полуслове, склонил голову и закрыл лицо руками. Когда патриарх снова взглянул на Шаву, в его глазах блеснули слезы. «Я не верил, действительно не верил, что темный бог поселился в вашем сердце, дабы внушить недоверие к тем, кто остался бы вашим другом, даже если вы думали, что вы ошибаетесь». Когда он плюнул, отвергая Скотоса, то сделал это с очевидным сожалением. В списке того, чего Шава не выносил, на первом месте находилась жалость. «Не надо его жалеть!» — лицо Шавы передернуло судорога ненависти. «Будь ты проклят, Созамен!» — прорычал он. «Проклинаю тебя до смерти!» И ничего не произошло. Изумленный Шава уставился на вселенского патриарха. Он не ощутил сопротивления своему проклятию, как было в случае Кубатса и магов, ехавших с Гимерием. Оно просто не коснулось Созамена. И даже ради спасения собственной жизни Шава не мог бы сказать, почему. — Я буду молиться за вас, святейший отец, — тихо сказал патриарх. — Те, кто потерян, не всегда бывают потеряны навсегда. Он вздохнул. — Поскольку вы здесь, нам следует продолжать это злосчастное мероприятие. Прошу меня извинить. — Подождите. Шава поднял руку. Созамен остановился. — Будьте вы прокляты! Но почему вы не упали? — Ну вот. Он опять произнес эти слова, отчаянно желая, чтобы они исполнились. В ответ Созамен лишь слегка пожал плечами. — У вас, похоже, есть свой бог, в силу которого вы верите, — печально сказал старец. — Разве вы не видите, что у меня тоже есть свой? Он направился к кафедре. Если бы Шава был меньше погружен в уверенность в собственной правоте, но он был тем, кем он был уверен, что понимает, как устроен мир, а если произошло нечто противоречащее этому, он этого не увидел и не захочет увидеть. Столь же вежливо, как если бы Шава не пытался его убить. Созамен предоставил ему слово и позволил Шаве сделать все, что было в его силах, дабы убедить церковников в правоте своей новой доктрины. И Шава постарался. Он завалил собравшихся грудой все более наглядных примеров из жизни и цитаты из священных писаний в довесок к предисловию, начатому во время первого собрания синода. И он их встревожил. И он привел их в ужас и совершенно не убедил. Некоторые из их контраргументов тоже были взяты из Писаний, другие оказались более прагматичными. «Что сделает с нами автократ Растилиан, если мы впадем в эту черную ересь?» — риторически вопрошал толстый аббат. «Он предаст нас мечу. Вот что он сделает. И выставит наши головы возле вихового камня. Если святейший отец желает, чтобы его голова там оказалась, то это его право. Если он хочет, чтобы туда попали и наши головы, то это совсем другое дело. Даже если Фос правит миром, во что вы ошибочно верите, то одной твоей трусости будет достаточно, чтобы отправить тебя в лед», — фыркнул Шава. «И жаль, что лед не огонь, потому что горело бы ты очень хорошо. Остановитесь оба!» Созамен как будто сделал выговор двум мальчишкам, а не двум влиятельным церковникам империи Видес. Аббат, чье лицо сделалось кирпично-красным, стал возмущенно хватать ртом воздух, но, несомненно, к счастью для себя, так и не смог выразить протест словами. Ш. Варшава лишь сдержанно поклонился Вселенскому патриарху и продолжил теологическую атаку.